ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فالواجب على ذي البصيرة. Кто дорожит самим собой, то пусть заботится о своем сердце и своих поступках. И пусть его не отвлекает от этого эти прелести и услады. Поистине это малое и уходящее наслаждение, которое вредит и не приносит пользу. Однако, если он займется своим сердцем и причинами его исправления, и искренностью с Аллахом, и страхом перед Аллахом, и возвеличиванием Его приказов и запретов, и хранением времени от того, что вредит сердцу, из слов и дел, и от беспечности. Все следует этому сердцу. Когда же он станет небрежным к этому сердцу, то над ним возьмет верх беспечность и возьмет верх шайтан. Органы следуют за каждым злом, который диктует ему сердце. Стоит верующему и верующей, чтобы их забота о сердце была одной из самых больших забот, и чтобы они хранили свое время от всего, что вредит сердцу, и от всего того, что отвлекает его от стремления к довольству Аллаха, и от всего того, что препятствует приблизиться к Аллаху, и от того, что портит его отношения с Аллахом. Также ему необходимо относиться ко времени как к величайшей ответственности. Ты должен избегать того, что вредит этому времени. Говорит Аллах Пречистун: «О те, которые уверовали, не предавайте Аллаха и посланника и не покушайтесь на то, что верено вам сознательно». И сказал Всевышний: «И те, которые оберегают веренное им на хранение и соблюдают договора, о раб Аллаха, ты обязан оберегать доверенное тебе, и твои все органы также являются веренными тебе. Ты должен заботиться о них, уберечь их от того, что станет причиной их наказания в судный день». И вспоминай этот аят часто, который был упомянут. Сказал Всевышний: «И приблизится рай к богобоязненным, и окажется недалеко от них. Вот что обещано вам для каждого обращающегося к Аллаху и помнящего». Отчитывай себя. Являешься ли ты обращающимся к Аллаху и помнящим? Возвращаешься ли ты к Аллаху каждый раз, когда ты почувствовал, что согрешил или совершил упущение? Поспешил ли ты с покаянием? Поспешил ли ты образумиться и вернуться к Аллаху? Отчитывай самого себя. Говорит Всевышний: «А тех, которые сражаются, усердствуют ради нас, мы непременно поведем нашими путями». И сражение, усердие – это отчитывание своего нафса и борьба с ним ради Аллаха. А тех, которые сражаются, усердствуют ради нас. То есть сражаются против своего нафса, и сражаются с шайтаном, и сражаются с неверными, и сражаются с грешниками, и сражаются со всем, что препятствует им. Поэтому, когда пришло слово «сражение» и было убрано то, на что падает его действие, то оно охватило все. А тех, которые сражаются, усердствуют ради нас. Не сказал против самих себя, и не сказал против неверных, наоборот, сказал в общем, чтобы это сражение охватило все, нет сомнений в этом. Шайтана и твоего врага неверного и лицемеры, и также грешника. Он сражается до тех пор, пока не исправится. Сказал Всевышний: «О те, которые уверовали, бойтесь Аллаха, и пусть посмотрит душа, что она приготовила на завтра. И бойтесь Аллаха, воистину Аллах сведущ о том, что вы совершаете». И его слова Пречистый и Велик: «И пусть посмотрит душа, что она приготовила на завтра». В этом есть указание на отчитывание, на то, чтобы хранить время, для того, чтобы каждый посмотрел, что он приготовил для будущей жизни. Это для того, чтобы его время не уходило впустую, чтобы он не потерял эту и будущую жизнь из-за своей беспечности. Поэтому обязательным является забота о времени и его хранение от того, что принесет тебе вред в этом мире и будущей жизни. И чтобы ты уберег его от того, что приведет к потере того, что приносит тебе пользу, или приведет к попаданию в то, что принесет тебе вред. Время величественно, и оно в реальности величественнее денег, или будь то золото, или другой вещи, для того, кто разумеет и понял положение времени и того, какая великая польза в нем, и для того, кто его хранит. За это время изучают знания, науки и заучивают их. В это время происходят сражения с нафсом, в том, что приносит ему пользу, и хранение от того, что ему вредит. В это время сражения с неверными, сражения с лицемерами, сражения с грешниками. В это время повторение и напоминание того, что приносит пользу. В это время бывает приобретение дозволенного пропитания. В это время все, что ты пожелаешь из благ этой и будущей жизни. Из всего желаемого тобой для того, чтобы защитить себя от того, что принесет тебе вред. И того, что принесет тебе беду. И поведал Всевышний, что богобоязненные и кающиеся, и соблюдающие, они становятся такими, когда приобретают два качества. Кто боялся милостивого, не видя его воочию, и пришел с обращающимся сердцем. И по-настоящему богобоязненный и кающийся, соблюдающий, это тот, кто страшился Аллаха. Если бы он не страшился Аллаха, то не был бы таким. Однако страх перед Аллахом привел его к богобоязненности и оставлению того, что было запрещено, и отстаивание того, что было велено. И к этому Аллах побуждает втайне и наяву, и бережет его органы, и хранит его время. Стремление сердцем к Аллаху и раскаяние сделали так, что он начал чувствовать сильную нужду в хранении времени, в страхе перед Аллахом и в отдалении от его запретов, и возвеличивание его приказов, и хранение его границ. Поэтому Аллах Всевышний сказал, и пришел с обращающимся сердцем. Он направляется к Аллаху, возвеличивая его приказ и запрет, чувствуя его величие, чувствуя величие опасности от беспечности, которая губит. И смерть приходит неожиданно. Может прийти внезапно, и разумный, обладатель обращающегося сердца, и тот, кто ценит эти вещи, свое стремление к Аллаху, и ценит это время. Великим благом является для того, кто хранил его, и великой опасностью является для того, кто погубил его. И последствием этого будет то, что сказал Всевышний. «Войдите в него с миром». Это рай, и это тому, кто хранил свое время, и боялся своего Господа, и каялся перед Ним. Это его воздаяние и его исход. Войдите в него с миром, то есть рай, то есть с миром постоянным, ведь он обитель мира, и его обитатели будут наслаждаться с миром, то есть они будут в безопасности от смерти, и от болезней, и от ограничения свободы, и других вещей, которые они не любят. Как сказал могущественный и возвышенный, поистине богобоязненные окажутся в безопасном месте, в садах и источниках. Они будут облачены в атлас и парчу, и будут восседать друг против друга. Таким образом, мы женили их на большеглазых чернооких гурьях, девах. Там они будут просить любые фрукты, будучи в безопасности. Там они не вкусят смерти после первой смерти. Он защитил их от мучений в аду, по милости от твоего Господа. Это и есть великое преуспеяние. Аллах упомянул безопасность в двух местах. Воистину, богобоязненные пребудут в безопасном месте. Ведь рай – это безопасное место. Он не превратится в руины и не постигнет его недостаток. И он постоянно существующий, и в постоянном благе, и в ликовании и радости. Также его жители просят любые фрукты, будучи в безопасности, едят и пьют и наслаждаются, и они в безопасности от болезней и горя, и от всего, что приносило вред в этом мире. Они едят и пьют и наслаждаются, получают все, чего желают, и вместе с этим они в безопасности. Нет болезни, нет смерти, нет горя и нет унылости, и нет приносящего вред и печалящего. Это милость Аллаха, Пречистенный Велик, и это Его воздаяние за то, что они хранили свое время в этом мире и оберегали от того, что отвлекает их от Аллаха. И они исполняли на протяжении этого времени права Аллаха, и они запасались благом и отдалялись от вреда. Это их воздаяние за то, что они достигли этой великой степени, дома, обители мира, про которую Аллах Всевышний сказал, а Аллах же призывает к обители мира. И сказал Всевышний, «Поистине богобоязненные в садах и источниках, войдите в него с миром, будучи в безопасности. Мы исторгнем из их сердец злобу, и они, как братья, будут лежать на ложах, обратившись лицом друг к другу. Там их не коснется усталость, и их не изгонят оттуда». И достоверно от посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, что он сказал, «Когда обитатели рая войдут в рай, призовет глашатай, он скажет, «О обитатели рая, поистине вы будете жить и никогда не умрете, и вы пребудете в здравии, и никогда не постигнет вас болезнь. И вы пребудете в молодости, и никогда не постигнет вас старческая дряхлость. И вы будете в наслаждениях, и никогда не опечалитесь». Это положение обитателей рая. Здоровье и благая жизнь, и блаженство дарованное, и постоянная молодость. Нет старческой дряхлости, и нет старости. Все они, их мужчины и женщины, в постоянной молодости, в прекрасном здоровье, и жизни благой и безопасной, и в почетном доме на веки веков. Поэтому затем Всевышний сказал, это день вечности. День вечного продолжения. Для них там все, чего они пожелают, то есть из наслаждений, а у нас добавка. Из того, о чем они не предполагают, они получат добавку, которая не могла бы прийти им в голову. Как пришло в достоверном хадисе от пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, говорит Аллах Могущественный, Он и Возвышен, «Я приготовил своим рабам в раю то, чего не видел глаз, и чего не слышало ухо, и не может представить себе сердце человеческое». Потом он прочитал, «Они отрывают свои бока от постели, взывая к своему Господу со страхом и надеждой, и расходуют из того, чем мы их наделили. Ни один человек не знает, какие услады для глаз сокрыты для них в воздаянии за то, что они совершали. Это приготовил Аллах своим рабам в раю. А что касается добавки, то это взирание на лик Аллаха в будущей жизни. Это из добавки, как в другом аяте сказано, «Тем, которые творили добро, уготовано наилучшее». Наилучшее – это рай, а добавка – это взирание на лик Аллаха. Для всех, для мужчин и женщин. Это наслаждение для всех, кто творил добро в этом мире. Он получит наилучшее в будущей жизни. И вместе с этим еще и добавку. И эта добавка – это взирание на благородный лик Аллаха. Добавка, которая является самым великим наслаждением в раю. Когда же они узреют лик Аллаха? Они убедятся, что они не встречали вещи любимее, чем взирать на лик Аллаха, Пречистенный Велик. Это воздаяние тем, кто боялся своего Господа и хранил свое время, и оберегал свои органы от запретов Аллаха, и выстоял на подчинение Аллаху, и обращался к Аллаху с мольбой. Я прошу Его, посредством Его прекрасных имен и возвышенных качеств, чтобы Он сделал нас одним из превосходных людей, и чтобы исправил всем нам сердца и поступки, и даровал нам всем хранение времени, и даровал подчинение Аллаху, и отдаление от запретов Аллаха, и помощь во всем том, что приводит к довольству Аллаха, и приближает нас к Нему. Также я прошу Его Пречистого, чтобы Он исправил положение мусульман во всех местах, везде, и чтобы Он назначил над ними лучшего из них, и чтобы исправил их предводителя, и даровал успех правителям мусульман, и их ученым везде, во всем, в чем есть довольство, во всем, что приближает к благому, во всем, что приносит пользу его рабам, и дал успех в установлении его законов шариата, и придерживании его, и правлении им среди людей. Поистине он щедрый, обладатель великой щедрости. Да благословит Аллах нашего пророка Мухаммада, его семейства, и сподвижников, и его искренних последователей.